Глава 85. Лэндон рассеянно смотрел в окно фургона, мчавшегося вдоль берега по шоссе, соединявшему аэропорт Ататюрка с центром Стамбула. Швейцарским властям удалось договориться об упрощении таможенных процедур, и уже через несколько минут вся группа была в пути. Сински велела ректору и Феррису остаться на борту самолета вместе с несколькими сотрудниками ВОЗ и продолжить поиски Сиенны Брукс. Хотя никто всерьез не верил, что ей удастся добраться до Стамбула вовремя, однако она запросто могла связаться с кем-то из последователей Зобриста в Турции и попросить помощи в реализации безумного плана, пока команда Сински еще не успела вмешаться. Неужели Сиенна способна на массовое убийство? У Лэндона до сих пор не укладывалось в голове события сегодняшнего дня. Однако, как ни больно было признавать горькую правду, факты остаются фактами. «Ты не знал ее, Роберт. Она использовала тебя». Над городом начал накрапывать мелкий дождь, и под монотонные звуки дворников на лобовом стекле на Лэндона вдруг навалилась усталость. Справа виднелись огни роскошных яхт и огромных танкеров, заходивших из мраморного моря в порт или, наоборот, его покидавших. Вдоль всего побережья высились красиво подсвеченные стройные элегантные минареты, окружавшие покрытые куполами мечети, молчаливо напоминая, что при всей современной светскости Стамбула его душой по-прежнему оставалась религия. Лэндон всегда считал эту трассу протяженностью в 10 миль одной из самых живописных в Европе. Удивительным образом, сочетая прошлое с настоящим, она пролегала вдоль крепостной стены Константинополя, построенной за 16 с лишним веков до рождения человека, чье имя теперь носила – Джона Ф. Кеннеди. Этот президент США был большим почитателем усилий Кемаля Ататюрка по возрождению Турции на развалинах империи. С проспекта Кеннеди открывался потрясающий вид на море, а сам проспект пролегал через живописные рощи и старинные сады. Тянулся мимо пристани Еникапы, затем опоясывал городские кварталы вдоль пролива Босфор и устремлялся на север, огибая Золотой Рог. Там, высоко над городом, стояла Османская твердыня, дворец Топкапы. Дворец был излюбленным местом туристов, приходивших сюда полюбоваться изумительным видом на Босфор и уникальной коллекцией османских сокровищ, включавших плащ и кинжал, которые, согласно преданию, принадлежали самому пророку Мухаммеду. «Но так далеко мы не поедем», — подумал Лэндон, зная, что их пункт назначения, Айя София, находился в центре города, и до него оставалось проехать совсем немного. Свернув с проспекта Кеннеди, фургон влился в плотный поток машин густонаселенного города, чьи улицы заполняли толпы людей, невольно возвращая Лэндона к проблемам, которые не раз поднимались в течение дня. Перенаселение. Чума. Извращенные чаяния Зобриста. Хотя Лэндону было известно, с какой целью прибыла в Стамбул команда СНР, он только сейчас начал полностью осознавать происходящее. «Мы направляемся в самый эпицентр». Представив растворяющийся в воде пластиковый пакет с желтовато-коричневой жидкостью, он спрашивал себя, как его угораздило попасть в такой переплет. Сюда, в Стамбул, его привело странное стихотворение, которое они с Сиенной обнаружили на обратной стороне посмертной маски Данте. Именно Лэндон указал команде СНР Айя Софию в качестве цели. И он знал, что на месте поиски продолжатся. И преклонив затем колено в Муссионе, в убранстве злата мудрости святой, прильнет к земле, чтобы услышать журчание капель в гулкой тишине. Затем проследует в затопленный дворец, где в темноте хтонически таится зверь под водами кровавыми лагуны, которые вовек не отражают звезд. Лэндон вновь с тревогой подумал о том, что последняя песня ада Данте заканчивалась почти такой же сценой. Спускаясь все ниже и ниже в преисподнюю, Данте и Вергилий добираются до нижней точки ада. Не зная, как оттуда выбраться, они слышат журчание воды под ногами, пробираются, следуя его звуку, через трещины и расщелины, и, наконец, покидают пределы преисподней. Данте писал: «Одно есть место. Трудно б очень было его найти, когда бы ручейка журчания его нам не открыла. В том месте, где ручей бежал, была с расселенной наклонную скала. Скользили мы без отдыха над бездной, и, наконец, над нами в вышине сверкнул небес, прекрасный купол звездный. И снова улыбнулись звезды мне. Не вызывало сомнения, что на написание собственного стихотворения Зобриста вдохновили эти строфы Данте, но у него все оказалось перевернутым с ног на голову. Лэндон и его спутники тоже пойдут по звуку журчащей воды, но в отличие от Данте, не для того, чтобы выбраться из ада, а наоборот, чтобы оказаться в самом его сердце. Видя, как фургон с трудом пробирается по сужавшимся в густонаселенных районах улицам, Лэндон начал понимать, какой извращенной логикой руководствовался Зобрист, выбирая центр Стамбула для эпицентра эпидемии. Здесь Восток встречается с Западом. Перекресток мира. Много раз в своей истории Стамбул становился жертвой смертельных эпидемий, которые уносили жизни бесчисленного множества горожан. Не случайно уже на последнем этапе эпидемии черной смерти в империи его назвали «цитаделью чумы», поскольку каждый день в городе погибало более 10 000 жителей. На нескольких знаменитых полотнах времен Османской империи изображено, как отчаявшиеся горожане роют общие могилы для гор трупов. Теперь в этом месте в центре Стамбула находится площадь Таксим. Лэндон надеялся, что Карл Маркс ошибался, когда писал, что история повторяется дважды. А на дождливых улицах ни о чем не подозревавшие горожане продолжали заниматься своими повседневными делами. Миловидная турчанка звала детей домой ужинать. Два старика коротали время за столиком открытого кафе. Хорошо одетая пара шла под зонтиком, держась за руки. Из автобуса выскочил мужчина в смокинге и побежал, пряча под пиджаком футляр со скрипкой. Он явно опаздывал на концерт. Лэндон вглядывался в лица прохожих, пытаясь представить, чем живет каждый из них. Население состоит из отдельных людей. Закрыв глаза, он отвернулся от окна и постарался не думать о нависшей над ними смертельной опасности. Но было уже поздно. Откуда-то из глубин сознания выпала картина «Триумф смерти» Питера Брейгеля-старшего. Жуткая панорама обычного приморского города, в котором правят Балмор, нищета и смерть. Фургон свернул направо на улицу Тарун, и Лэндон сначала решил, что они добрались до места. Слева в тумане стали видны очертания огромной мечети. Но это была не Айя София. «Голубая мечеть», — сообразил он, узнав 6 устремленных ввысь минаретов, похожих на остро заточенные карандаши, и опоясанных несколькими круговыми балконами шерефе, с которых муэдзины призывают к молитве. Где-то Лэндон читал, что экзотический и сказочный вид минарета в голубой мечети послужил прообразом ставшего культовым замка Золушки в Диснейволде. Своим названием голубая мечеть обязана огромному количеству голубых изникских керамических изразцов ручной работы, которыми украшен ее интерьер. «Мы уже близко», — подумал Лэндон, когда фургон повернул на улицу Кабасакал и поехал вдоль широкой площади Султан Ахмед, которая расположена между Голубой мечетью и Айя Софией и славится изумительными видами на оба сооружения. Лэндон прищурился, стараясь разглядеть сквозь мокрое ветровое стекло очертания Айя Софии, но из-за дождей и работающих дворников видимость была плохой. К тому же движение на площади, казалось, остановилось. Впереди виднелись только огни стоп-сигналов. «Какое-то мероприятие», — объяснил водитель. «Наверное, концерт. Пешком будет быстрее». «А это далеко?» — поинтересовался Сински. «Сразу за этим парком. 3 минуты, и тут безопасно». Кивнув Брюдеру, Сински повернулась к команде СНР. «Оставайтесь в фургоне. Постарайтесь подъехать к зданию как можно ближе. Агент Брюдер очень скоро с вами свяжется». Сински, Брюдер и Лэндон вылезли из фургона и поспешили через площадь, стараясь держаться поближе к большим лиственным деревьям, чьи кроны позволяли хоть как-то укрыться от дождя. Указатели подсказывали посетителям направление к многочисленным достопримечательностям, которыми славилась площадь – египетскому обелиску, привезенному из Луксора, змеиной колонне из святилища Аполлона в Дельфах, колонне Миллион, от которой в Византийской империи отчитывались все расстояния. Наконец, они вышли на открытое пространство возле располагавшегося в центре площади круглого водоема, и Лэндон посмотрел на восток. Айя София. Даже не здание, а настоящая гора. Блестя под струями дождя, массивная громада собора сама по себе походила на целый город. Ее центральный купол, невероятно широкий, серебристо-серый и ребристый, казалось, покоился на скоплении других увенчанных куполами зданий, возведенных вокруг него. Четыре высоких минарета по углам, каждый с балконом и серебристо-серым шпилем, отстояли от здания так далеко, что даже не казались частью единого архитектурного комплекса. Синский и Брюдер, которые до сих пор шли ровным ускоренным шагом, вдруг разом остановились, поднимая головы все выше и выше, не в силах охватить взглядом возникшую перед ними громаду. «Мой бог!» — тихо простонал Брюдер, не веря своим глазам. «И мы будем искать здесь?»